Я начала подозревать, что грабитель, благодаря которому Капа и познакомилась со своим избранником Липовой, еще в тот самый день, когда Капитолина нам о нем рассказала. Помнишь, когда мы к ней пришлись с ним познакомиться? Объяснила я тете Миле, когда Саша уехала домой. Насторожило меня одно несоответствие в этом рассказе. По Капиным словам, грабитель вырвал у нее сумочку и скрылся через арку, а через некоторое время уже из-за ворот показался Вадик, держа вора за шиворот, и прямиком направился к Капе. Вот это-то мне очень и не понравилось, потому что если Вадик не видел, как Капу грабили, ведь он был где-то за воротами, то откуда же он мог знать, что только что во дворе, отгороженном от него этими воротами, произошло ограбление? Капа-то на помощь не позвала? И потом, удивительно, что Вадик сразу подвел грабителя к Капитолине и без слов сунул ей в руки украденную сумочку. Раз уж он не видел момента совершения преступления, то и о том, что ограбили именно Капу, и сделал это именно тот, кого он держал за шиворот, и в конце концов, что у Капы похитили вот эту сумочку, Вадик, если он не был в сговоре с преступником, никак не мог знать. Ну, а уразуметь все остальное было уже совсем легко. Стоило мне увидеть эту Сашу, как сразу стало понятно, что ее приметы и приметы неизвестного грабителя совпадают. Невысокий рост, крепкая фигурка, к тому же еще и дутая куртка. Такая у Саши есть. Помните, Илона говорила, что видела девушку именно в такой одежде? Вот вам и весь бином Ньютона. Тетя Мила только всплеснула ручками и покачала завитой головкой. Ей просто нечего было сказать. А я немного подумала и набрала номер Пашки, работника очень специальных служб, который так помог мне с информацией о том, как именно погибла Антонина. «Паш, привет. Слушай, у меня к тебе еще одна просьба. Ты меня знаешь, я в долгу не останусь. Дело в том, что мне надо найти одного человека». В нескольких словах я обрисовала коллеге суть дела и закончила разговор так. «В общем, Паш, мне позарез надо найти этого престарелого родственника, которым очень интересовался погибший Вадим. Можешь?» В трубке хмыкнули. «Ты уже свое частное сыскное бюро открыла? И используешь в частных целях личные связи?» «Ну, что-то вроде этого. Поможешь?» «Ну, куда ж от тебя деваться? Русские своих не бросают». «Спасибо, Паш, за мной не заржавеет. Хотя бы об этой стороне расследования я могла теперь не беспокоиться».